Глава вторая. Из степей прибежали суслики. Их было множество, они были жирные, их жарили на огне и ели. Потом люди один за другим стали пухнуть, чернеть, умирать. Тогда Мудьюк понял, что надо бросить все и уйти отсюда, чтобы не умереть всем. Это был уже конец зимы, снег не скрипел больше, от лошадей шел пар. Они прошли к реке, которой имя было Атил, ее называли также Ра, а еще позже Волга. Было близко утро. Заря висела на небе клочьями, как куски сырого мяса, красными каплями падал на снег. Жена Мудьюга закричала так, что все остановились. Ее положили на войлок. На снегу она раздвинула ноги, ее распухший живот сотрясали судороги. Плечи у ребенка были такие широкие, что он, выходя, разорвал у матери все, и она умерла. По имени реки отец назвал его Атилла. Они пошли дальше и шли всю весну, так, чтобы солнце садилось у них перед глазами, а вставало сзади них. Когда Мудьюк видел дым, он приказывал сворачивать в сторону. Он не хотел биться с людьми, потому что у него люди и лошади были усталы. Они остановились опять перед большой рекой. На ней были камни, белая вода с шумом била в них. Ночью на другом берегу небо стало распухшим и красным от огня. Оно приподнималось и опускалось. Собаки выли. К Мудьюгу привели двух людей. Бороды у них были спалены огнем, они переплыли оттуда. Они сказали, что эту реку у них зовут Напр, а у римлян Борисфен, и что готы к утру возьмут их город. Тогда хуны шумом, как река, хлынули на другой берег и смыли готов. Мудьюг остался здесь князем. Город был похож на череп. На макушке желтой лысой горы, как венец, лежал дубовый тын, торчали рубленные из дерева башни. Под желтым лбом темнели пещеры. Они оставались от древних насельников, о которых никто ничего не знал. В одной пещере была теперь кузница, вечером она мигала красным глазом. Весь торг и жилье были на подоле, под горой у самой воды. Огромная желтая плешь внутри города была пуста. Там стояло только 5 жилых срубов. В одном жил Мудьюк, в других его ближние кметы. Временами город внезапно наполнялся людьми, он гудел, как улей. Это значило, что окрест в лесах кричат готы, приложив губы к щитам, или авары подползают, пересвистываясь, как 1000 птиц. На остриях левой стены по вечерам солнце торчало, как отрубленная голова, потом падало вниз. Вдоль всей стены стоял высокий темный дом. На бревнах были вырезаны люди, звери и птицы. Обшитые медью ворота, открываясь, сверкали, и из них выводили белого коня. Атила долго не знал, что там внутри. Он учился стоять, хватаясь за ноги стреножных лошадей. Теплой и круглой была грудь женщины, теплым был щенок, вместе с которым он спал. Холодным был брат Бледа. Он был выше Атилы. Он холодными руками толкал его сзади. Атила ударялся коленями и подбородком об пол. Он знал, что если лежать, то больше этого не будет. Но он всегда поднимался и снова падал, чувствуя на шее холодные руки. В черной стене был белый четырехугольный глаз. Атила стоял на скамье и смотрел наружу. В него вливалось желтое, зеленое, синее. Рядом с его лицом было другое. Вдруг оно задрожало. Атила почувствовал его пальцами. Он почувствовал также капли на щеке. Они были теплые. Неизвестно от чего. Его пальцы тоже стали дрожать. Он водил ими по лицу. У женщины были большие, влажные, теплые губы, она прижималась губами, становилось тепло внутри. Это была Куна, жена Мудьюга. Оба, и Атила, и Бледа, были не ее дети. Но в тот день Атила перестал для нее быть чужим. Свион Адолб неслышно подошел сзади, взял мальчика под мышки и, смеясь, сказал: «Стыдно уж тебе быть женщинами, пойдем со мной». У Адолба был только один глаз, и оттого он был как будто меньше других, он был как будто в том же мире, что и Атила. Он дал Атиле стрелы и лук. Мальчик напряженно смотрел, как, впиваясь в стену, стрела долго дрожала. От камня стрелы прыгали в бок, щенок, лая, кидался за ними. Его черные уши болтались, он весь теплый, желтый. От него пахло молоком. Атила пустил в него стрелу и попал. Щенок скакнул вверх, потом смешно повалился на бок, бок у него стал красным. — Хорошо, — сказал Адолб. Атила, сев на корточки, напряженно смотрел. Щенок дергался, потом перестал, глаза у него были закрыты. Атила толкнул его рукой, он хотел, чтобы щенок опять прыгал, но щенок лежал, как камень. Атила встал. — Что это? — спросил он Адолба. — Ничего, и сдох, вот и все. Маленький четырехугольный, нагнув лоб, думал Атила, но не понимал. Ему стало холодно. — Тебе холодно? — сказал он Адолбу. — Почему холодно? Что ты? — засмеялся Адолб. Атила бросил лук наземь и побежал по ступеням вверх. Дома он лег у окна на лавку и с открытыми глазами лежал до вечера. На другой день он обо всем забыл. Утром, выйдя, он увидел, что ворота в том большом доме уже не блестят, потому что они открыты. Было еще рано, розовые капли висели на листьях. Из открытых ворот выбежал старик, у него было белое меховое лицо и белая рубаха, в руке зеленый веник. Он с шумом жадно втянул в себя воздух и опять вбежал внутрь. Внутри было пусто, темно. Высоко солнце косым ножом разрезало темноту. Потом глаза привыкли. Атила увидел в глубине четыре красных столба и сквозь наполовину отдернутую занавесь огромные колени и ступни. Старик, согнувшись, мел около них пол, маленький, как муравей. Левой рукой он зажимал себе нос и рот, чтобы своим дыханием не осквернить это место. Потом он выскочил наружу и снова стал дышать. Атила стоял у входа, прижавшись к воротам щекой. Он чувствовал холодную от росы медь. — Уходи! Уходи отсюда скорей! — закричал на него старик. Днем все шумело людьми. Когда Адолб, держа за руку Атилу, вел его по ступеням, под ногами у него шуршали колосья. Они вошли в открытые медные ворота. Там всюду были люди. Это было так же, как в реке, когда Атила, купаясь, входил в нее, и вода обнимала его со всех сторон. Все нагнули головы и зажали себе рукой дыхание. Адолб поднял Атилу на плечо. Он увидел, как медленно разошлась вправо и влево завеса на столбах. Там стоял огромный, выше Адолба, выше всех, человек с двумя головами. Глаза у него блестели, ласточки метались над ним списком. — Кто это? — громко спросил Атила. — Шш! Молчи! В это время занавесь закрылась, все задышали шумом. — Это Бог! — сказал Адолб. Атила подумал и спросил: «А ты?» Адолб его не понял. Потом все раздвинулись. В проходе шли и пели и девушки, они были круглые, внутри становилось тепло. Они тащили за собой на веревке огромный хлеб. Сверху Атиле было видно, как утренний старик спрятался за этим хлебом и громко спросил: «Видите вы меня?» «Нет, не видим!» — весело закричали все. «Пусть в будущее лето хлеб закроет меня!» — закричал старик. «Я хочу есть!» — сказал Атила, и Адолб унес его. Снаружи, за окном, весь вечер пели. Атила слышал быстрый тяжелый топот. Девушки, шутя или умирая, завизжали. Из окна пахло горячим хлебом, телом, землей. Дверь скрипнула. Атил увидел белую круглую руку, а долб встал. Он подошел к Атиле. Единственный его глаз горел. Он задернул мальчика занавеской. — Я бог! — вспомнив, — сказал Атила. — Спи, спи сейчас же. И Атила закрыл глаза. Он увидел, что все внизу, а он стоит огромный, и у него две головы. Потом все шумно задышали, от этого стало жарко. Атила поднялся, откинул занавеску. Показалось, что в том углу, где вчера спал Адолб, сейчас было две головы, и там шептались. Адолб хотел позвать Атила, но не сделал этого, почему он сам не знал. Им было жарко, он сбросил с себя все и лег голый. Месяц упал на стену, бревно стало белое, круглое, как рука. Кони ржали и стучали копытами о дощатый помост. Мудьюк вынул из-за пояса плеть с золотой рукоятью и поднял ее. Он уехал на большую охоту, чтобы привести лосей, медведей. С ним пошли все, это было как война. Город стоял пустой. Были только одни женщины, а Долп и старики остались, чтобы оберечь их. По целым дням в тишине шумел дождь. Потом земля, деревья, небо, все стало как из молока. Это был снег. Под окном черная птица сидела на дереве. Легкие капли молока летели мимо нее, она не шевелилась. Было слышно, как из огня падают на пол угли. Атила кидал их в окно, чтобы спугнуть птицу, но она не улетала. Вошел Адолб, весь белый. Он сказал, что странник просит пищи и огня. Куна кивнула. Пусть он войдет. Когда странник поел, он сел ближе к огню, от его одежды пошел пар и запах мокрой шерсти. Он не шевелился, как птица, и у него был такой же загнутый острый нос. — Ты откуда? — спросила Куна. — Я... — он подумал. — Я с севера, от моря, где родится янтарь. Я везу янтарь в Константинополь. Там римляне дают за фунт янтаря фунт золота. Ты знаешь, что такое золото? Он взял Атилу за щеку, его руки царапали, как ветка от дерева. — Я знаю, — сказал Бледа и раскрыл свой большой рот. За окном... На дереве все еще сидела птица, как будто чего-то дожидаясь. Падал снег. Странник рассказывал о Константинополе, где столько золота, что от блеска его люди слепнут. И рассказывал о народах, которые живут на востоке и на севере. Около Рифейских гор есть люди, плешивые от рождения. Они питаются плодами. Каждый живет под деревом и на зиму окутывает его белым войлоком. Еще выше, на север, лежит земля Югра. Там люди на вид так ужасны, что их никто никогда не видит. Они ночью кладут на снег шкуры голубых лисиц и уходят, а купцы, придя, кладут около свой товар и, взяв шкуры, бегут, не оглядываясь. А около моря сидят лютичи. У них город Радагост, треугольный, лютей их никого нет в бою, они живут без князя. Из огня упал на пол черный уголек, странник поднял его и раздавил пальцами. И еще вагры на острове Фембра, и руяне на острове Руя, где город Аркона на черной скале. Корабли у них, то же, что кони у вас, их все боятся. — И тебя тоже? — спросил Атила. Человек засмеялся и прикрыл рукой лицо. Рука у него была вся в угле, на щеке остались черные пятна. Он поклонился Куне и сказал, что пойдет спать. Окно было завешено ночью, дерево стояло теперь синее, птиц на нем уже не было. Они еще долго одни сидели у огня. Большой рот у Бледы был раскрыт, Атила стоял, нагнув лоб, и думал, почему есть люди, которых никто не видел? Вдруг он почувствовал что-то, оглянулся Ему показалось, что в окне мелькнуло лицо и щека с черными угольными пятнами. «Смотри, смотри!» — он схватил Куну за платье. «Это он? Кто?» Куна вздрогнула. В окне никого не было, там была ночь. «Поди, вели, чтобы Адольф не спал», — сказала она женщине, которая положила себе на полу войлок. Аттила натянул на себя мех, ему стало тепло, потом жарко. Он бежал все быстрее. Стены шли треугольниками, никакого выхода, никаких ворот нигде не было. Он кинулся, изо всех сил застучал в стену, так что стало больно руке. Руку ему стиснула Куна. Она нагнулась над ним вся белая и говорила: «Скорей, скорей!» Он увидел Адольфа. Адольф стоял у окна на скамье, пригнув голову к левому плечу, изо всех сил натянув лук. За ногу ему уцепился бледный, что-то кричал, Адольф подпихнул его ногой. «Скорей, скорей!» — говорила Куна. Плоская глиняная лампа в руке у нее тряслась, огонь дымя ложился, в дверь били чем-то тяжелым. Широкая доска на полу была поднята, из дыры несло холодом и чернотой. Куна бросила туда Атилу, чьи-то руки подхватили его, доска захлопнулась, он ничего не видел. Он только слышал, что рядом с ним колотится чье-то сердце. Большие и теплые губы, дрожа, нашли его лицо, он понял, что это Куна. Над самой головой у них застучали ноги, мягко рухнул об пол, шурша посыпалась сухая пыль, стало очень тихо. Он опустил руку и почувствовал зерна, изо всех сил сжал их, они прошли между пальцев. Тишина была только минуту. Потом на дворе закричали: «Арч! Арч!» Ночь снаружи обросла голосами, шумом, железом. Сердце билось в лохматой волчьей темноте, зерна шуршали меж пальцев. Опять сверху посыпалась пыль, над головой у них ходили. Они услышали закутанный в темноту далекий голос. «Это он?» Икуна опять больно сжала руку Атили. В нем быстро возникло и исчезло лицо с черными от угля пятнами. «Это он? Он?» Куна вскочила. Атила тоже встал. Ноги у него по колено ушли в зерно. Тотчас же доску над головой подняли. Ворвался свет, громкий, красный. Атила зажмурил глаза. Он понял, сейчас конец. Но Куна засмеялась. Ее смех был мягкий и теплый, как шерсть. Тогда Атила открыл глаза. Это был Мудьюк, отец. Он обхватил Куну вокруг тела, рукой сжимал ее грудь, и Куна смеялась. Потом он взял Атилу за щеку, как всегда делал утром, но сейчас как будто вспомнил что-то и толкнул его от себя, так что мальчик упал в зерно. Он поднялся и смотрел, ничего не понимая. За поясом у отца блестела золотая ручка от плети. Он ударил Атилу глазами и сказал: «Иди наверх». Атила увидел, что у отца стал красным старый белый шрам на лбу. Наверху было уже утро, крепкое, румяное, как яблоко. Дерево за окном было розовое и белое. Куна тихонько тронула Атилу и сказала ему: «На, ешь». Он взял яблоко, оно было холодное в руке. Он не стал его есть. Бледо стоял рядом, спиной к окну. «Возьми, вытри». И Мудьюк протянул Бледе свой меч. Атиле захотелось скинуться, отнять, но он только сильнее сжал яблоко. Оно было холодное, от него холод шел по всему телу. Он чувствовал на себе, как железо, глаза Мудьюка. Вошел Адольф. У него на ногах был снег, он постучал ими об пол и подошел к Мудьюку. «Я нашел их следы. Они на лодках бегут вниз по реке, еще можно догнать их. Сейчас», — сказал Мудьюк. Он больно схватил за плечо Атилу и повернул его к себе. «Ты спрятался вместе с женщинами. Ты трус!» Атила не знал этого слова. Но он все же понял, он сказал: «Нет, это я! Это я его спрятала!» — крикнула Куна. «Молчи!» «Почему он не остался наверху, как Бледа?» Аттила на мгновение увидел, как Бледа хватал тогда за ноги Адолба, и как Адолб подпихнул его. Он хотел сказать об этом, но не сказал. Он стоял, нагнув лоб, на лбу жесткие вихры торчали, как рога. — Когда я вернусь, я тебя выпою, слышишь? Все стало тяжелое. Яблоко было как камень, оно выпало из рук Аттилы и покатилось. Куна вышла вместе с Адолбом и Мудигом, а Тил остался вдвоем с Бледой. Из-под лобья, не поднимая головы, Аттила увидел, как у Бледы ползли длинные тонкие губы. — Трус! — шепотом сказал Бледа. Аттила почувствовал, как внизу от живота горячо хлынуло вверх, стиснуло горло. Ему показалось, что ее руки схватили за горло Бледу, но этого не было. Он только поднял голову и посмотрел Бледе глазами в глаза. Бледа сказал: «Что ты? Что ты?» У него затряслись губы. Он прижался к стене и стоял так. Аттила, не тронув его, вышел. Он взял горсть снегу, съел, потом приложил снег к щекам. Куна, проходя мимо, остановилась, но ничего не сказала. Аттила понял, что она ничего не может, что он один. Солнце поднялось вверх, медные ворота, сверкая, открылись, из них вышел старик, он вел за собой белого коня. Аттила увидел себя на этом коне, он скачет по лесу, пригибаясь от ветвей. Если это сделать, пока не вернулся отец. Он подбежал, ухватил коня за белую гриву, конь покосился розовыми глазами. — Не трогай! — крикнул старик. «Это конь Бога!» Аттила вспомнил огромные тяжелые ступни и колени. Бог был больше и страшнее, чем отец. «А он может!» — начал Аттила, но не мог говорить дальше. У старика были красные тяжелые вики. Он поднял их и сказал: «Он все может! Пойди туда и сильно подумай о том, что тебе нужно!» Аттила вошел внутрь. Огромные закопченные стены покрыли его. Занавес чуть дышала на красных столбах. По спине у него пошел холод, он широко открыл глаза, он почувствовал, что весь выходит через них. — Я хочу, чтобы этого не было, — шепотом сказал он, потом стоял и ждал. Все было тихо. Конь снаружи храпел. Мудиук вернулся, когда только начали есть. От него пахло свежим снегом, лицо от холода было красным, шрам на лбу белым, как тропинка. — Мы их догнали. Только один ушел, — сказал он, взял нож и разрезал мясо. Все ели молча. Аттила не мог есть, его сердце, перепрыгивая через куски мяса, неслось вперед. Перед глазами у него было окно, белое дерево блестело. Медных ворот отсюда не было видно, но Аттила знал, что они есть, что они сверкают. Когда женщину унесли кувшины и блюда, куна под столом тихонько погладила руку Аттиле, и он понял, что это будет сейчас. «Я хочу, чтобы этого не было, не было!» — изо всех сил подумал он, глядя в окно, весь выходя через глаза. Но это все-таки было. Отец приказал ему повернуться лицом к стене. Аттила сказал: «Нет». Тогда отец схватил его за шею и пальцами приковал к стене, как с железом. Аттила стоял, стиснув зубы. Ему показалось, что щеки его стали твердыми, как дерево. Потом он почувствовал, что его голые ноги дрожат. Он сжал себя всего и перестал дрожать, он ни разу не крикнул. Когда все кончилось, он обернулся, посмотрел на отца зубами и выбежал наружу. Там был снег, голубой, мягкий, на нем оставались следы. Белое дерево стояло под окном, солнце на синем блестело, но он только видел это глазами. Это уже не было в нем, как прежде, он был один, отдельно от всех. У него были огромные ступни и колени. Он слышал, как где-то очень высоко зубы его стучат. Медные ворота были открыты. Он вошел внутрь медленными шагами. Солнце низко светило сзади него, тень улегла длинная до самой занавеси и загнулась вверх. Он подошел и отдернул занавесь. Ласточки, свистя крыльями, как плети, закружились сверху двух огромных голов. На почерневших деревянных щеках Аттил увидел белые следы их птичьего кала. Это было хорошо. Аттил улыбнулся. Он посмотрел вверх, на Бога, так же, как смотрел на отца. Его глаза были оскалены, как зубы. Потом он увидел на полу золото, золотые чаши, лук, посредине и по краям обделанный белой костью. Он поднял лук, поставил его на землю, наступил на один конец ногой и наложил стрелу. Тетива была туга, руки у него были еще детские, он не мог натянуть ее. Он вернулся домой только тогда, когда все уже стало черным и синим. Он знал то, что он сейчас сделает. До ночи он ходил по лесу. Вдали пели волки, он понимал их пение. У дверей дома он увидел человека в меховой рубашке. Высоко над ним отдельно блестело синим острие копья. Еще выше были острые звезды. — Что ты тут бродишь ночью? — Все давно спят, — сонно сказал он Аттиле и открыл ему дверь. Аттила услышал, как Адоб в своем углу зашевелился, потом снова начал храпеть, когда Аттила пошел дальше. Он шел, пригнувшись, различая в темноте запахи спящих, слушая всем телом. Без ошибки, как будто было совсем светло, он схватил рукою нож, который всегда висел возле Адолба на стене. Адолб опять перестал храпеть, Аттила, подняв плечи, весь застывший, стоял и ждал. Когда по темной лестнице он поднялся в верхний сруб и осторожно приотворил дверь, на стену слева упала красная полоса, внутри горел свет. Он услышал свое частое дыхание, замер, впившись пальцами в холодное железное кольцо от двери. Потом сейчас же понял этими пальцами и всем телом, что уйти все равно не может, и вошел внутрь. Плоская глиняная лампа стояла на столе. Красный, похожий на копье огонь, качнулся, остановился. Отец и куны спали рядом. Было жарко, натоплено. Меховое покрывало было сбито к стене. Голая рука отца лежала на груди куны, его лицо было прикрыто рукой. У куны одна нога была согнута в колени, Аттила увидела в красноватом сумраке белизну ее тела. Аттила смотрел, внутри его все шумело, как река, которая несет через пороги. В него вошло нечто новое, чего он до сих пор не знал. Это длилось только одно, тонкое, как волос, мгновение, но этого было довольно, чтобы Мудюк проснулся, потому что его тело даже во сне всегда чувствовало сталь. Он успел отодвинуться, и нож Аттилы только слегка боком скользнул по ребру. Притянув к себе за руку Аттилу, Мудюк долго смотрел на его крутой лоб, на упрямый, как рога вихры. Понемногу брови у Мудюга разошлись, шрам опять стал белый, он улыбнулся. — Так, это хорошо, — сказал он и отдал Аттиле нож. — Теперь иди спать. Мудюг говорил тихо. Куна спала. Аттила опять посмотрел на нее. — Подожди, — сказал Мудюг. Он подумал. — Я должен послать заложника в Рим. Ты поедешь туда завтра же, и с тобой поедет Адолб. Когда, спустившись с лестницы, Аттила проходил через сени, он в темноте наткнулся на что-то. Рукой он узнал кадушку с медом. Она всегда стояла здесь. И вчера он тайком брал отсюда мед, но сейчас ему показалось, что с тех пор прошли целые годы. Это кончилось и больше не будет никогда. В эту ночь Аттила видел отца в последний раз. На другой день, когда Аттила еще спал, Мудюк призвал к себе Адолба и говорил с ним. Потом снова уехал на охоту. Вечером он гнался по лесу за кабаном, было уже плохо видно. Мудюк привстал в седле, чтобы метнуть в кабана, и на всем скаку ударился лбом о дубовый сук. Все засмеялись, Мудюк тоже засмеялся и умер. Вместо него сел править брат его Октар. От силы и от долб в это время были уже далеко от дома.